«Меня прислали из министерства», — на безупречном русском сообщила Капитолина и вынула из сумочки паспорт и какую-то бумажку. Начальница повертела документы в руках и весьма любезно сказала: «Могу предложить 6 детей. Возраст от 3,5 до 7 лет». «Лучше совсем маленького», — поспешила заявить Капа. «А годовалых нет?» «Такие в доме малютки. А вы приехали в детский дом», — пояснила Анна Степановна. «Понятно», — кивнула Капа. «А как посмотреть детей?» Мирная повернулась на вертящемся стуле и вытащила тоненькую папочку. «Так, Леночка Филимонова, 3,5 года, рост 70 сантиметров, вес 11 килограммов. Правый глаз отсутствует». «Как?» — оторопела Капа. Анна Степановна развела руками. «Малышка упала лицом на железную игрушечную машину и лишилась глаза. У ребенка бронхиальная астма, энурез, задержка развития и дефект привратника. Это клапан в желудке. Станете смотреть?» «Ну да», — пробормотала растерянно Капитолина. «Ну, впрочем, подождите, а другие? Ну, те, чуть постарше, у них что?» «Эти еще хуже», — махнула рукой Мирная. «Леночка самая здоровенькая». По огромной лестнице забрались на 3-й этаж. Директриса распахнула дверь. Поражала тишина. В комнате на большом, довольно потертом ковре, среди редких разбросанных игрушек, молча сидели и лежали дети. Некоторые беззвучно ковырялись с машинками и лысыми куклами, другие просто пребывали в ступоре, этакие юные старички с неулыбчивыми личиками и потухшим взглядом. Откуда-то издалека слышался плеск воды и недовольный голос. «Ну, Володина, я тебя убью! Опять обосралась, дебилка недоделанная!» «Маргарита Львовна, у нас посетители!» — громко одернула ее директриса. Из туалета выплыла тучная баба в грязном белом халате. Под рукой у нее повисло тоненькое существо с крохотной мордашкой. «Где Филимонова?» — осведомилась Мирная. «Вон, у окна сидит». Мы подошли к девочке. Сосредоточенно сопя, та выковыривала ворс из ковра. «Лена?» — позвала воспитательница. Ребенок поднял личико. Меня передернуло. Через всю ее щеку шел уродливый шрам. Наверное, хирург, зашивая крайне неаккуратно рану, забыл, что работает с лицом. Правая глазница с сжатыми запавшими веками, рот полуоткрыт, беспрестанно двигающиеся руки. «Ну?» — спросила Анна Степановна. «Берете?» Не в силах говорить, мы затрясли головами. Минут через 10, сидя в машине, пытались успокоиться. «Как это ужасно!» — смогла, наконец, выдавить из себя Капа. «И почему дети там молчат?» «Разговаривать не умеют», — пояснила я. «Отстают в развитии». Кто-то постучал в дверцу. Мы увидели толстую неопрятную воспитательницу, но на этот раз на ее грубоватом лице сияла улыбка. «Откройте!» Мы впустили тетку в салон. Распространяя удушливый запах пота, гостья плюхнулась на сиденье и осведомилась. «Иностранка кто? Только с ней говорить буду!» «Мы обе гражданки других государств!» Поспешила я заверить женщину, вытащив из сумочки свой французский паспорт. «Хорошо, что ношу его с собой. Документ не раз выручал меня из щекотливых положений». Капа показала свой. Воспитательница изучила его и осталась довольна. «Эмигрантки, что ли?» Мы кивнули. «Вот и хорошо», — повеселела тетка. «А то настоящие штатники не сразу врубаются в суть. Значит, ребеночка хотите». «А Ленка убогая не понравилась?» «И правильно. Ей до Америки не долететь, не сегодня-завтра помрет». Мы слушали потрясенно, не в силах вставить словечко. «Могу предложить нормальный вариант», — сообщила женщина. «Что это значит?» — удивилась я. «А вот что», — ответила баба, — «есть тут неподалеку одно местечко. Дети на выбор, абсолютно здоровы, медицинские карты на руках». «А как же юридические формальности?» «Все берем на себя. Абсолютно законным путем получаете нужные документы, а сечек до сих пор не случалось». Капа напряженно молчала. «И сколько такое стоит?» — практично поинтересовалась я. $10 000, — сообщила воспитательница. «Если сейчас вы берете ребенка, через 3 дня можете улетать. И потом у нас нет детей от алкоголиков и наркоманов или из многодетных семей. Вот у Филимонова и Лены, которые вам сейчас Анна Степановна всучивала, 3 брата и 2 сестры. Все старше, 2 в колонии для несовершеннолетних. Представляете, узнают такие, что сестричку американцы удочерили. Ведь прохода не дадут, письмами забросают, а то и в гости соберутся». «Ну хорошо», — взяла я инициативу в свои руки. «Посмотреть можно?» «За просмотр денег не берут», — отреагировала тетка. «Давайте прямо по шоссе. У первого светофора свернем налево». Она долго мотала нас по улицам и переулкам, пока, наконец, не остановила у большого серого дома постройки 30-х годов. Набрав на домофоне номер, наша провожатая крикнула в окошечко. «Откройте, это я, Маргарита Львовна!» Мы поднялись на 2-й этаж и попали в огромную квартиру с большими коридорами и высокими потолками. Худой, похожий на Мефистофеля мужчина, провел нас в прекрасно обставленную гостиную и, не представившись, потребовал: «Покажите паспорта!» Мы вытащили книжечки. Чуть ли не попробовав документы на зуб, мужик вернул их и уже другим тоном произнес: «Извините, вынужденная предосторожность. Имеем дело только с иностранцами. Вот и приходится проявлять бдительность. Вы не представляете себе, какие фрукты иногда встречаются. Кого желаете, мальчика?» «Девочку», — сказала Капа. «А возраст?» «От года до 2, боюсь, очень маленьким будет трудно». «Прекрасно», — оживился мужчина, — «есть у нас такие». И мы пошли по коридору вглубь помещения. Большая комната выглядела совершенно иначе, чем игровая в детском доме. Огромное, чистое, светлое помещение. На полу мягкий пушистый ковер. Вокруг горы дорогих импортных игрушек, мишки, собачки, конструкторы, кубики. Полно книжек на маленьких столиках. Да и сами дети другие, толстенькие, с розовыми мордашками, они весело что-то лопотали, бегая по комнате. На всех аккуратная красивая одежда и памперсы. Волосы на детских головенках блестят. «А что мы должны сказать, когда приходят гости?» — ласково пожурила малышей пожилая воспитательница в безупречном брючном костюме. «Здрасте!» — произнесло несколько тоненьких голосков. «Молодцы!» — похвалила няня. «Ну, играйте пока сами». «Здесь только девочки», — пояснил мужчина. «У мальчиков другое помещение. Посидите, приглядитесь». Мы устроились в удобных креслах и принялись разглядывать товар. 5 малышек на любой, так сказать, вкус. 2 брюнетки, 2 блондинки, 1 рыжая. На вид все одного возраста, года примерно по 1,5. Воспитательница стала подводить к нам поочередно каждую, демонстрируя ум и сообразительность детей. Последней оказалась русоголовая девчоночка. «Как тебя зовут? Скажи-ка тете», — потребовала няня. «Оля», — ответила девочка. И я почувствовала, что сейчас потеряю сознание. Передо мной стояла улыбающаяся и абсолютно всем довольная Полина Артамонова. «Господи, помоги!» пронеслось в моей голове. Затем я, как Карлсон, стала про себя повторять. «Спокойствие, Дарья, только спокойствие. Ты, наверное, обозналась. Дети этого возраста очень похожи друг на друга. Ну, блондинка, ну, голубые глаза». Был только один способ проверить догадку, и я спросила, «А можно девочку раздеть?» Воспитательница не усмотрела в моей просьбе ничего странного и ловко стащила с ребенка одежду, не забыв и памперс. «Оля голая!» — засмеялась девчушка. «Ох, и озорница!» — ласково проворчала нянька. Я приподняла правую ручку ребенка и опять почувствовала дурноту. Под мышкой виднелась крупная родинка на ножке, похожая на спелую вишню. «Не сомневайтесь, ребенок здоров!» — произнесла нянька. — Такое украшение элементарно удаляется. Те же самые слова сказал хирург Лиди, когда она показала ему родинку малышки. Тогда еще специалист предложил подождать и посмотреть, станет ли родинка увеличиваться, и только потом принимать решение об операции. — Мне блондинка не подойдет, — извиняющимся голосом сказала Капа, заметив мой интерес к Полине. Она права. Генка — шатен, Капа — брюнетка. Лучше выбрать из двух темноволосых девочек. Я попросила одеть Полю, и чтобы не вызвать подозрений, стала внимательно разглядывать других малышек. Язык нес какую-то ерунду. Губы улыбались, а мозги просто кипели. Что делать? Позвонить Александру Михайловичу? Не пройдет и часа, как сюда прибудет ОМОН. Полину, Ольгу, конечно же, вернут родителям. Но что будет с Капитолиной? Придется ей уезжать с пустыми руками. И кому от этого лучше? Вот как Капе понравилась одна из девочек, уже целуются. Так-так-так, что же делать? Ладно. Ну, попробуем взять хитростью. И когда можно забрать детей? — спросила я у няни. Та позвала мужика. «Выбрали ребеночка!» — растянул Мефистофель в улыбке тонкие злые губы. «Хочу вот эту!» — сказала я, ткнув пальцем в Полину. Только бы Капа не удивилась и не принялась расспрашивать. Но американка и глазом не моргнула. «Мне по душе толстушечка!» — заявила она. «Прекрасно!» — возликовал продавец. «Так когда можно забрать девочку?» — настаивала я. «Не терпится, понимаю. Оплачивайте наличными и сразу же завернем», — пошутил торговец живым товаром. «Прямо так?» — растерялась Капа. «А документы?» «Встретимся через 3 дня и передадим, только скажите нужные имена, отчество и фамилии. Если хотите, выбирайте и дату рождения», — пояснил бизнесмен. «Да вы не сомневайтесь, у нас все четко, как в аптеке. Формальности соблюдаем не в первый раз. Впрочем, если боитесь, что обманем, оставляйте детей здесь и получите потом сразу вместе с бумагами. Просто некоторые тут же увозят». «Возьму свою сейчас», — заявила я, думая, что бумаги мне ни к чему. «Хорошо, я тоже решила Капа, только вот денег-то с собой нет». Мы вышли в холл, и я стала названивать в банк. Управляющий Константин Сергеевич славный человек, но такие суммы просит заказывать заранее. Короче, около 6 вечера мы сели в машину. Девочки начали капризничать, но купленное мороженое вернуло им хорошее расположение духа. «Вот что, Капа», — решилась я. «Сейчас скажешь дома, что взяла 2 девочек?» «Идет», — кивнула американка. «Я еще там поняла, ты что-то затеваешь». Капитолина нравилась мне все больше и больше. Мы подрулили к Макдоналдсу, и пока малышки жевали Макчикен, я неожиданно рассказала гостям все. Капа слушала, не прерывая. Потом очень разумно заметила. «Мне кажется, ребенка не надо сейчас возвращать. Человек, который руководит этим бизнесом, уверен, что все идет удачно. Пусть пока так и думает. Мать в коме. Радостную весть ей все равно не узнать. А отец с бабушкой не слишком-то беспокоятся. Согласись, несколько дней ничего не решают. Я бы попробовала потрясти не няньку, которая возится с детьми, и не продавца. Надо проследить за воспитательницей из детского дома, за этой толстой Маргаритой Львовной. В конце концов, можно напугать ее или подкупить. В полицию ты ведь из-за меня не стала обращаться? Я пришла в полный восторг. Ты рассуждаешь как профессионал. А я и есть профессионал, заявила Капа. Закончила полицейскую академию и работаю в участке. Конечно, Юм — маленький провинциальный городок, но у нас тоже случаются сложные дела. Так ты же говорила, преподаешь музыку. Не знала ведь, усмехнулась Капитолина. Как вы отнесетесь к моей настоящей профессии? Некоторые копов недолюбливают, а учительница пения так хорошо звучит, женственно и красиво. Мы засмеялись, и моя нога машинально надавила на педаль. «Стой!» — ахнула Капа, но было уже поздно. Любимый зайкин «Фольксваген» влетел в троллейбус. Послышались звон и скрежет. Рогатик затормозил, и водитель двинулся к нам. Честно говоря, троллейбус совершенно не пострадал, лишь крошечная вмятинка на гигантском бампере. Нашей малолитражке досталось куда больше. Расколотая фара, помятое крыло и капот. Перепуганные девочки заревели. Шофер оглядел все повреждения и задал вопрос. «Дама, чем я вам помешал?» «Ничем», — успокоила я его, вытаскивая из кошелька приятную зеленую бумажку. «Вот, возьмите за беспокойство». Троллейбус снова покатил по маршруту. Я тихонько завела, слава богу, работающий мотор, и двинулась в Ложкино. «Знаешь, как ни в чем не бывало», — продолжил разговор Капа. «Нужно найти поставщика детей, выяснить, каким образом и откуда дети попадают в магазин. И таким путем можно выйти на того, кто украл девочек. Правда, от исполнителя до заказчика может быть долгая дорога, но это уже нитка. Только очень прошу, не сообщай властям ничего, пока я не уеду, а то ведь отберут девочку». «Конечно, не скажу. Через 3-4 дня улечу, и действуй как хочешь», — закончила Капа. «Кстати, ты ведь не работаешь?» «Ну да», — махнула я рукой, — «преподаю 4 часа в неделю группе директоров книжных магазинов. Разве это нагрузка? Честно говоря, столько вкалывала раньше, что сейчас и думать об учительской деятельности противно». «Может, сменишь профессию?» — поинтересовалась Капа. «Да ничего не умею делать, вот только детективы читаю». «Возьми лицензию частного детектива и открой контору». «Вот это мысль! Ничего подобного никогда не приходило в голову. А ведь замечательный бизнес. Можно заниматься расследованием на легальном основании. Надо срочно узнать, обязаны ли мне помогать органы милиции». «Представляю, какую рожу скорчит полковник, когда я...» Нога опять самопроизвольно нажала на педаль, правда, на этот раз не газа, а тормоза. И едущий впереди джип благополучно укатил. Зато сзади раздались толчок и звон. «Это просто черт знает, что такое!» — завопил все тот же водитель троллейбуса, выпрыгивая из кабины. «Сначала подбила мою машину, а теперь подставила свой зад. Ты открыла сезон охоты на троллейбусы, что ли?» Теперь я осмотрела поле битвы. У троллейбуса, конечно, опять никаких повреждений, а у многострадального «Фольксвагена» разбиты габаритные фонари и багажник. Интересно, что скажет зайка? Приехав домой, я трусливо затолкала «Фольксваген» в гараж, надеясь, что Ольга не скоро увидит машину. Так и вышло. Домашние кинулись причитать над девочками, удивляясь, почему Капа выбрала двух столь непохожих друг на друга детей. «Захотелось, и все», — отвечала на вопросы Капитолина. Спать пошли рано. Девочек устроили в гостевой спальне. Полина по-прежнему называла себя Олей, а другой ребенок откликался на имя Аня. «Аня так Аня», — согласилась Капа. «Вполне удобно. Дома станет Н. Простое и весьма распространенное имя». «Можно Аннет?» — вставила Маня. «На французский манер?» «Да, тоже хорошо», — одобрила американка. Я легла в кровать около 10 и предалась откровенному разврату. Сначала покурила возле открытого окна, и никто не унюхал дым. Потом залезла под одеяло с изумительной книжкой, абсолютно нечитанным романом «Нео Марш». Рядом на столике лежала коробка конфет. Гром грянул утром. Глава 20. Пробуждение оказалось ужасным. В 9 часов дверь широко распахнулась и оглушительно треснулась о стенку. Зайка, сравнявшийся по цвету с астраханским помидором, завопила почище Мани. «Как ты могла?» Спавший со мной мопс Хуч от ужаса забился под одеяло и принялся мелко дрожать жирным тельцем. «Заинька!» Совершенно искренне изумилась я. «Что произошло? Тебя Кеша разозлил?» «Мать!» — раздался за спиной невестки босок сына. «Заканчивай дурочку из себя корчить! Как ухитрилась так измордовать несчастный автомобиль?» «Черт, совсем забыла!» Я рывком села на кровать. «Оленька, прости, ну нечаянно вышло!» «Если бы подозревала, что ты сделала такое специально, — отрезала зайка, — и разговаривать не стала бы. Ну-ка, рассказывай!» «Да, собственно, и говорить-то нечего. Въехала в троллейбус. А зад? Это уже в меня троллейбус врезался. Они что, за тобой по проспектам гонялись? — заинтересовался Кеша. — Неужто машину не жаль?» Я вздохнула. Кешина любовь к автомобилям — притча во языцах. Первый раз он сел за руль в 11 лет. Сосед по двору дал порулить. Никогда раньше не видела его в состоянии такого восторга и счастья. Потом он начал клянчить мопед. Но здесь мы с Наташкой стояли насмерть. Никаких средств передвижения на двух колесах. «Ты мне дорог, как память о молодости», — вразумляла подруга мальчишку. «Не хочу остаток жизни поливать слезами твою могилку». Пришлось Кеше толкаться по воскресеньям во дворе возле одержимых автомобилистов. В 14 лет он мог не только разобрать, но, что значительно труднее, собрать мотор. Скоро почти все мужское население хрущобы бегала к нам с одной и той же фразой. «Кешка, посмотрел бы, мотор не заводится!» Аркадий залезал под капот, что-то дергал, и покойник оживал. «Просто мистика!» — поражался один из автовладельцев. «Я ведь делал то же самое, но проклятая тачка даже не чихнула! Парнишка автомобильный гений!» Первое, что сделал сын, получив богатство, купил «Мерседес». Именно этой марке безраздельно принадлежит адвокатское сердце. Драгоценный «Мерин» моется, полируется и вытирается лично хозяином. Не дай бог тронуть эту священную драгоценность. Как-то раз, проходя мимо гаража, я услышала, как сынок, протирая любимца дорогим шампунем, нежно воркует: «А сейчас, мой глазастенький, помоем крылышки». Стоит ли говорить, что не только со мной или Маней, но даже с зайкой он никогда так не щебечет. Но рана, нанесенная другим автомобилем, ему тоже не нравится. Поэтому Кешка продолжал грозно вопрошать. — Ты что, влезла между двух троллейбусов? — Ну сколько раз повторять? Крайний правый ряд так же опасен, как и крайний левый. Неужто за столько лет не выучилась водить? Просто смерть на дороге! Я молчала, опустив голову. — Ладно, — смилостивилась зайка, — нет никакого смысла ее ругать. Уже отключилась и витает в облаках. Но так и знай, машину больше тебе не дам. Она повернулась ко мне спиной и, уходя, выпустила последнюю каплю яда. — Ты бы перестала есть шоколад в постели. У стариков, как и у младенцев, бывает диатез. Обсыплет всю прыщами. С этой доброжелательной фразой Ольга выскочила в коридор, потянув за собой Аркадия. Я перевела дух. Пронесло. Ногами не били, просто отругали. Но как она догадалась о конфетах? Ни одной бумажки на столике нет. А пустую коробочку сунула вчера под матрас. Я слезла с кровати и обнаружила на подушке шоколадные пятна. Но как такое могло получиться? Хуч все еще продолжал трястись, зарывшись в постели. «Вот что, самый храбрый из мопсов!» Я сдернула пуховое одеяло. «Вылезай-ка из укрытия!» Гроза унеслась, солнышко вновь засияло. Но Хучик только поглубже зарылся уже в простыню. Так и есть. Под толстеньким тельцем расплылась большая лужа. Я только вздохнула, стаскивая на пол храбреца вместе с постельным бельем. Но кто виноват, что мопсик панически боится громких голосов? Представляю, как возликовала бы зайка, заметив эту лужу. Всю жизнь потом бы издевалась надо мной и говорила, что это я от страха описалась. В ванной, не глядя в зеркало, попыталась расчесать спутанные, больше обычного, волосы. С правой стороны образовался колтун, как у пуделя. Подергав себя за космы, уставилась в зеркало и обомлела. В прядях запуталась растаявшая шоколадная конфетка. Следовало признать, день начинается, лучше не бывает. Идея поговорить с воспитательницей Маргаритой Львовной показалась мне плодотворной. Наверное, обслуживающий персонал детского дома работает сменами с 8 до 15, а потом с 15 до 22. Поэтому около половины третьего я уютно устроилась возле железных ворот. Догадка оказалась правильной. В начале четвертого на улицу стали выходить тетки с набитыми сумками. У кого сверху лежал пакет молока, у кого пачки сливочного масла. Небось, детям кашу на воде сварганили. Машинально подумала я, стараясь не упустить толстую Маргариту. Она вышла последней. Я приоткрыла дверцу и негромко позвала. «Маргарита Львовна, садитесь, довезу до дома». Бабище, тяжело переваливаясь, доковыляла до полученного сегодня утром из починки «Вольво» и устало спросила. — Ну, чего еще, не сговорились? — Спасибо. Все устроилось отлично. — Но так в чем дело? — Да вы садитесь, — успокоила я воспитательницу. — Сумки у вас тяжелые, небось все руки оттянули. — Ваша правда, — пробормотала толстуха, морщась. Артрит замучил проклятый. Косточки огнем горят. Кое-как она впихнулась в салон, и я повезла ее к метро Выхино. По дороге беседовали только на нейтральные темы. Поболтали о погоде, поругали депутатов, посетовали на дороговизну и курс доллара. Возле низенького кирпичного дома Маргарита сказала: «Ну, спасибо, вот я и дома». Отдуваясь, она вылезла наружу и пыхтя вытягивала набитые краденными продуктами торбы. «Погодите, я помогу!» — услужливо ринулась я на помощь. Сумки и впрямь оказались тяжеленными, и моя спина стала совершенно мокрой, когда мы взобрались без лифта на пятый этаж. Дверь открыла девочка лет 10. Я дотащила баула до просторной кухни и попросила воды. Маргарита Львовна налила стакан, девочка же уселась у стола и принялась заполнять какую-то анкету. Увидав мой интерес, воспитательница пояснила. «Вот мечтает в Париж поехать, в Диснейленд. Пятый раз в конкурсе участвует, а толку? Выигрывают, небось, только свои. Твержу ей, брось! Нет, хочу в Диснейленд». «Ну, бабушка!» — укорила ее девочка, собрала свои бумажки и ушла в комнаты. «Думала, ваша дочка», — совершенно искренне сказала я. «Дочку мою, Леночку», — с неожиданной теплотой в голосе сообщила Маргарита. «Муж убил. Пьянь поганая. Ударил кухонным ножом. Денег она ему на бутылку не дала. Теперь на зоне сидит, письма пишет. А мне девочку на ноги ставить. Но 500 рублей зарплаты, какой уж тут Диснейленд. Ей же, бедняге, так хочется. Подружки из ее класса ездили, рассказывают, хвастаются. А моя только плачет, да на конкурс надеется». Я села на табуретку. «Хотите, отправлю вашу внучку в Диснейленд на осенние каникулы? Моя дочь полетит в Париж и возьмет девочку с собой. 10 дней за наш счет. Поживет у нас дома. Оплачу все. Билеты, проживание и подарки купим. И на карманные расходы дадим». «Да кто вы такая? И чего от меня хотите?» — попятилась Маргарита Львовна. «Не надо бояться». «Никто и не боится», — заявила толстуха, но ее голос предательски дрожал. «Небось, врете?» — раздался за спиной голос ребенка. «Даже не думаю», — заверила я девочку. «Если твоя бабушка мне кое-что расскажет, собирайся 1 ноября в Париж». «Женя, выйди», — велела бабка. «Не верю я вам ни капельки», — заявила со слезами на глазах девочка. «Одним везет, другим же нет. Как посмотришь, кругом люди выигрывают телевизоры, видики и поездки всякие, а я никогда. Баба Рита, ну расскажи ты ей все». «Женя, уходи!» — повысила голос Маргарита, и когда та, наконец, повиновалась, сукоризной добавила. «Но не стыдно ли вам? Зачем ребенку душу травить?» «Вот что», — сказала я. «У девочки есть загранпаспорт?» «Нет». «Срочно делайте». Я достала $100. «Дайте Вавире взятку, выпишут за 2 дня». «Кто вы такая?» — поразилась толстуха, настороженно глядя на купюру. «Частный детектив». «Ничего не знаю, ничего не скажу», — в ужасе заладила воспитательница, вспотев еще сильней. Резкий запах пота поплыл по кухне, обрюзшее лицо покраснело. «Не надо волноваться», — тихо сказала я и крикнула. «Женя, поди-ка сюда». Девочка моментально возникла на пороге. «Все ясно, еще одна любительница подслушивать под дверью». «Что ты больше всего любишь есть?» Ребенок призадумался. «Жареную картошку и сосиски». «Да нет», — отмахнулась я. «Что бы ты съела, если бы могла не экономить, а купить, что хочется? Пиццу, чипсы, импортное мороженое, киндер-сюрприз». Я прервала этот поток желаний и сунула Жене в руку 500 рублей. «Ну так купи себе то, что хочешь». «Только из продуктов?» — деловито осведомилась девочка. «Да все, что угодно». «Прикольно!» — завопила Женя и унеслась. Я посмотрела на Маргариту Львовну. Бордовый румянец сменился на лице чахоточной бледностью. «Мы одни», — успокоила я бабку. «Предлагаю сделку. Отвечаете на мои вопросы, Женя едет в Париж. Молчите, прямо сейчас отправляюсь на Петровку. Видно было, как в непривычной к умственной работе голове толстухи ворочаются тяжелые мысли. Наконец она решилась. — Ладно, спрашивайте. — Каким образом дети попадают в магазин? Маргарита Львовна вытащила из недр облупленного кухонного столика пачку примы и, пуская вонючий дым, стала рассказывать. Как все гениальная афера проста. Аркадий оказался прав. Большинство детей, живущих в детском доме, не являются круглыми сиротами. Почти у всех есть матери, но горе родительницам совершенно не нужны сыновья и дочери. Однако статус многодетной семьи терять не хочется. Поэтому кукушки подбрасывают новорожденных государству, не лишаясь при этом никаких льгот. Просто удивительно, как легко можно плодить нищету и горе, злопыхала Маргарита Львовна. У нас целыми выводками малыши живут, а матери все рожают и рожают. Одна мне так и заявила: аборт плохо отражается на здоровье. Я бы приказала таких женщин стерилизовать, если от двух детей отказалась. Я только вздохнула. Подобная практика существовала в нацистской Германии. Чаще всего дети больны, это и понятно. Родительницы, как правило, наркоманки и алкоголички, никакой режим во время беременности не соблюдают, пьют, курят. Вот и появляются на свет больные младенцы с целым букетом неприятностей. Но попадаются и совершенно замечательные детишки, крепенькие, смышленые, контактные. И тогда в дело вступает директриса, Анна Степановна Мирная. Она отбирает самых здоровых и объявляет умершими. Смертность в детском доме большая, парочкой покойников больше, парочкой меньше. Специально подкупленный врач выдает свидетельство, и покойничков уже с другими документами переправляют в семейный детский дом. То есть такую организацию, где живут в квартире 10-12 детей и пара, исполняющая роль родителей. В данном случае Алексей Николаевич Пискунов и его жена Берта. Дети в их семействе разновозрастные, но не старше 5 лет. Малыши нежного возраста еще не смышленыши, поэтому никаких проверок не боятся. На место взятых детей тут же поступают новые. Любопытным соседям Пискунова объяснили, что работают в новой системе «Дом для сироты», и почему-то ни у кого не возник вопрос, куда деваются дети, достигнув школьного возраста. Время сейчас такое, никому ни до кого нет дела. А любой комиссии покажут 10 братьев и сестер. Отобранных у мирных детей содержат в особом помещении. Хорошо кормят, учат, тщательно следят за здоровьем. Иногда, если желающие не находят товар у Пискунова, ребятишек привозят прямо из детдома. Дело имеют только с иностранцами. Такса стабильная — 10 тысяч зеленых. Процедура привлечения клиентов разработана до мелочей. Сначала Анна Степановна показывает желающим кого пострашней, например, Лену Филимонову. Отсутствие глаза и шрам сильно действует на впечатлительных иностранных граждан. Есть еще Володя Седых, у того совершенно нет волос на голове и страшные ожоги на теле. Непутевая мамаша уронила в свое время на полугодовалую кроху бак с кипящим бельем. Как правило, люди пугаются. Правда, иногда случаются неожиданности. Не так давно американская семья увезла с собой тяжело больную Вику Ветрову. Приемных родителей не смутили ни заячья губа, ни язва на шее. «Сделаем операцию», — спокойно сказала женщина. Но такие варианты все-таки редкие. И чаще всего люди со слезами на глазах выскакивают в коридор. Тут в дело вступает Маргарита Львовна. Если иностранцы приехали одни без переводчика, она сразу предлагает отвезти к Пискуновым. Ну а ежели будущие родители не владеют русским, их ненавязчиво провожают до гостиницы, а вечером в номер приходит старший сын директрисы Мирной, 23-летний студент Иньяза, свободно владеющий английским, немецким и вполне прилично французским. Несмотря на размах дела, в нем участвует не так много народу. Сама директриса, Маргарита Львовна, Пискунова, сотрудница ЗАГСа и врач. Каждый имеет свой кусок. Доля воспитательницы составляет всего $200. Конечно, сотрудники детского дома догадывались о происходящем. Но Анна Степановна не жадничала и выписывала педагогам каждый месяц премии. 20 сотрудников получали по 1000 рублей каждый. Сумма не слишком накладная для мошенников, но вполне достаточная, чтобы все окружающие ослепли и оглохли. «А как попала к вам девочка, беленькая Оля?» — спросила я. Маргарита Львовна развела руками. «Понятия не имею. Девочку даже не видела. В моей группе только ущербные дети. У Пискуновых не бываю. Довожу людей до квартиры. И все. Чао, бомбино!» Хлопнула дверь. Влетела счастливая Женя, обвешанная пакетами и кулечками. Маргарита Львовна быстро сказала: «Все!» Но я уже сама понимала, что больше из женщины ничего не вытянуть. Все нити сходятся в руках любезной директрисы Анны Степановны Мирной. Но прежде чем еще раз встретиться с предприимчивой дамой, следовало хорошенько подготовиться. Я вышла на улицу и в задумчивости заглянула в небольшой продуктовый магазин. В самом конце торгового зала бойкая девушка предлагала пирожки и кофе. Я купила и то, и другое. Отхлебнув из пластмассового стаканчика, попробовала разложить по полочкам всю известную информацию. Полину сдала в детский дом пока неизвестное лицо. Скорее всего, именно тот человек, который упорно преследует семью. Если так, то всего один шаг отделяет меня от цели. Но следует быть осторожной, противник хитер и не отягощен моральными принципами. Подобраться к нему можно еще через Веру, к сожалению, покойную. Но ведь кто-то велел девушке увести со двора сестричек. А может, это все придумала сама Подушкина? Каким-то образом узнала про наследство, сбегала к нотариусу, отдала Полину. А куда дело Надюшу? Может, Никита Коростылев, торговец дурью, в курсе дела? Что, если Вера была наркоманкой и согласилась украсть девочек за дозу? Да и Лиза Костина уверяла, что молодой человек все про Веру знает. Глава 21. Обиталище Никиты я нашла сразу. Настя Мартиросян подробно объяснила дорогу. Шикарный дом светлого кирпича, современные стеклопакеты, на входной двери домофон. «Кто?» — сипло осведомился динамик. «Я». Дверь немедленно распахнулась, но надо же, как просто. В холле лежала ковровая дорожка, стояли катки с искусственными растениями. Я тихонечко присвистнула. Последнее время все больше попадаю в блочные пятиэтажки с удушливой вонью кошачьей мочи и кислых щей. А здесь, даже в лифте, витал аромат хороших духов, дорогих сигарет и элитного коньяка. На просторной лестничной площадке оказалось всего две двери. Одна распахнута, на пороге возвышался парень с красивым, но каким-то недобрым и порочным лицом. Безупречные черты портил шрам через всю щеку. Физиономия хозяина показалась мне знакомой. Где-то я уже видела такие глаза, круглые и настороженные, как у рыси. «Никита?» — спросила я, выходя из лифта. Парень кивнул и скорее утвердительно, чем вопросительно сказал. «Вы Арина от Николая?» Я молча потупилась. «Пойдемте». Парень повернулся спиной. Потом обернулся, шагнул, и я узнала его. Это Корыстылев убегал тогда с площади возле метро «Динамо», оставив там убитого продавца из коммерческого ларька. Он тогда как раз так же откинул голову. Мы прошли через несколько безупречно обставленных холлов и оказались в огромной комнате, скорее всего, гостиной. Не предлагая мне сесть, Никита вытащил небольшой пакетик. «Первый сорт. Дрянью не торгую. Цена известна?» Я отрицательно покачала головой. «Для кого берете-то?» — удивился Корыстылев. «Ничего я не беру». «Не понял». Никита быстро спрятал упаковку с наркотиком. «Вы Арина от Николая?» «Нет». «Даша от Веры Подушкиной». Никита поглядел на меня в упор своими красивыми, но неприятными глазами. «И когда же Верушка вам подставку сделала?» «Да как раз перед смертью. Только мне наркотики без надобности. Лучше скажите, вы хорошо знали Веру?» Никита засмеялся. «Надо же, внешне парень хорош, хоть на обложку снимай. А смех противный, какой-то квакающий. Да и в целом он производит более чем неприятное впечатление». «Дорогая», — весьма нагло заявил парень. И тут я поняла, что ему не 20, а хорошенько за 30. Возле глаз собрались мелкие морщинки, подбородок чуть обвис. «Дорогая», — продолжал Никита, — «гостей не жду. Извините, занят». «А мы с вами знакомы». «Не припомню». «Несколько дней назад видела вас убегающим от метро «Динамо».» На лице Никиты появилась явственно читаемая мысль. «Придавить дуру бабу прямо сейчас или дать ей высказаться?» Но потом благоразумие взяло верх, и он с усмешкой заявил. «Динамо? Не бываю, там обознались, наверное». «Маловероятно». Утешила я его. «Есть фотографии. Очень интересные, всего 4 снимка. Зато какие? На одном вы вместе с приятелем взламываете ларек, потом тащите продавца, затем убиваете, наконец убегаете прочь. Прям-таки гангстерский фильм». Корыстылев опустил веки и стал похож на марабу. Потом спросил: «Сколько хотите?» «В деньгах не нуждаюсь». «Тогда что?» «Информация о Вере Подушкиной». Никита спокойно возразил: «Да я о ней мало что знаю». Я развернулась и пошла к двери. «Погодите!» — остановил парень. «Куда заторопились? Давайте потолкуем». И тут снаружи позвонили. «Черт побери!» — выругался Никита и пошел к двери. Я машинально последовала за ним. «Кто?» — поинтересовался хозяин, глядя в глазок. «Никитушка!» — послышался старушечий голос. «Это я, Леокадия Константиновна. Позволь мне, деточка, по телефону позвонить. Мой-то сломался. Сделай милость». «Да чтоб тебя разорвало, дуру старую!» — тихо ругнулся Корыстылев и загремел запорами. В холл ворвалась группа людей в камуфляже и черных масках. Они как-то разом заорали: «Лечь на пол, ноги раздвинуть, руки за спину!» «Послушайте», — попыталась я открыть рот, но мне незамедлительно дали чем-то под коленки и со стуком швырнули на ковер. Спустя минуту на вывернутых за спину руках защелкнулись наручники. Никита лежал в той же позе около меня. «Слушай», — еле слышно шепнул он, — «молчи про фотки, а то худо будет». «Да куда уж хуже!» — буркнула я. «Оно заткнулись!» — раздался над головой голос. И кто-то прибольно двинул меня в бок ботинком. «Послушайте», — возмутилась я, — «во-первых, позвоните полковнику Дегтяреву. Во-вторых, я являюсь иностранной гражданкой. Сейчас паспорт покажу». «Ишь, распелась!» — разозлился один из мужиков, пока другие выворачивали на пол шкафы. «Молчи лучше, в отделении разберемся». В этот момент кто-то ухватил меня за волосы и приподнял лицо. Было не больно, а обидно. «Вы Дарья Ивановна Васильева?» — спросил вежливый голос. «Следуйте в машину». По дороге спутники молчали, но больше не дрались. Я сидела тихо, чувствуя, как дергается ушибленная бровь. В отделении меня довольно вежливо, но весьма решительно впихнули в небольшую камеру. «Посидите покуда до выяснения», — коротко сообщил суровый милиционер. «Хорошо, хоть наручники сняли». «Приветик!» — раздался тоненький голосок. На деревянных нарах без одеял и подушек лежала прихорошенькая девочка в красной мини-юбке. Густые каштановые волосы падали на очень миленькое личико. Вторая девушка, чуть постарше, полноватая и веснущатая, добавила: «Прошу к нашему шалашу. Сигаретки не найдется?» Я развела руками. «Менты поганые!» — лениво процедила хорошенькая. «Ну, давай прописываться». «Чего?» — не поняла я. «За что огребли?» «Понятия не имею», — совершенно искренне сообщила я. «Ворвались, на пол покидали, вон в глаз дали». «Ну и ну», — пробормотала толстенькая. «Жрать охота», — сообщила хорошенькая. «Курить еще больше», — добавила соседка. «Да ладно», — сказала симпатяшка, взбивая кудри. «Придется на заработок идти». Не успела я сообразить, что она имеет в виду, как девочка стала колотить в дверь ногой. «Хорош, кончай базар, бабы!» — раздалось из коридора. «Пусти в туалет!» — взвыла девка. Лязнули запоры, и появился белобрысый милиционер лет 30 с прыщавым лицом. «Чё стучишь?» — недовольно прикрикнул он на буянку. «Обосралась, что ли?» «Да это нам запросто!» — захохотала девчонка, выскакивая в коридор. Дверь закрылась. С полчаса мы сидели в полном молчании. Толстенькая пристроилась на нарах и закрыла глаза. Наконец в коридоре послышались шаги. Это вернулась наша сокамерница. «Во!» — сказала она, вытягивая пачку золотой явы. «Угощайтесь!» «Ну ты даешь, Ксюха!» — восхитилась толстенькая. «Да что там?» — махнула рукой Ксения. «В первый раз, что ли? Только грязный очень. Я ему так прямо сказала. Ты жопу когда-нибудь моешь или просто раз в году лопатой откапываешь?» Девчонки захохотали в голос. Я вздохнула. «Да уж, милые порядки в этом отделении. Страшно хотелось пить». «А воду тут дают?» — поинтересовалась я. — «Ага», — ухмыльнулась Ксюша. — «Нарзан со льдом и крем-соду». Девки вновь заржали, но тут дверь распахнулась и прогремел железный бас. — «Васильева, на выход!» В небольшом кабинете с надписью «Начальник» сидели двое. Незнакомый мне человек лет 50 и Александр Михайлович. — «Она?» — спросил хозяин кабинета. — «Нашлась, дорогая потеря», — вздохнул полковник. — «Сокровище мое!» — «Спасибо, Олег Васильевич!» — «Да чего уж там», — отмахнулся начальник. Потом поглядел на меня. — «Как вы оказались в квартире Коростылева?» Я пожала плечами. — «Да совершенно случайно. Пришла к Леокадии Константиновне, а ее дома нет. Позвонила в дверь к соседу, попросила ручку, чтобы записку написать. Он любезно впустил, дал бумагу. Только-только карандаш взяла. Слышу, сама Леокадия Константиновна в дверь звонит. Но я и стала прощаться, а тут ваши ворвались. Ну-ну, явно не поверил Олег Васильевич. Бывают же такие совпадения. Но можете идти. Сумочку отдайте. Виктор! — крикнул начальник. Появился белобрысый милиционер, тот самый, что водил в туалет Ксюшу. «Отдай гражданочке вещи!» На улице Александр Михайлович сердито стукнул дверцей старенькой машины и весьма нелюбезно рявкнул. «Ну?» Я вытащила пудреницу и обозрела остатки лица. Выглядело впечатляюще. Правая бровь опухла, и глаз практически закрылся. «Ну?» — повторил полковник. «Рассказывай!» «Зачем и с какой целью явилась господину Коростылеву?» «Говорю же, приходила к Леокадии Константиновне». «Зачем?» «Хотела нанять ее временной кухаркой вместо Катерины», — на ходу придумала я. «А то скоро с голоду помрем от Зайкиной вдохновенной стряпни». Приятель молчал. Краем глаза, проследив за дорогой, я поняла, что он везет меня в Ложкино. Наш дом выглядел как клиника для сумасшедших. По всему холлу разбросаны игрушки. В гостиной сняты шторы, кресла почему-то мокрые, на диване непонятные пятна, в воздухе витает запах вареной рыбы. Александр Михайлович оторопел. «Вы затеяли ремонт?» Не успела я ответить, как дверь распахнулась, и в комнату легким аллюром влетел Снап. На спине ротвейлера сидела совершенно счастливая Полина. Девчушка просто заливалась радостным смехом. Сзади бежала темноволосая Энн. Правой рукой она крепко держала вниз головой несчастного мопса. «Хучик!» — закричал полковник и вызволил собачку из цепких детских объятий. Мопс благодарно взглянул на хозяина и лизнул его в нос. Очевидно, бедолага провел не лучшие часы своей жизни. Снап принялся носиться вокруг стола, Энн выбежала в коридор и через секунду вернулась, неся несчастную йоркширскую терьершу. «Ава!» — сказала девочка, протягивая мне ошалевшую от такого обращения Жули. «Ава!» — завопила Поля, погоняя Снапа. Тот с готовностью принялся скакать еще быстрее. Наездница упала и издала густой обиженный вопль. «Это что за безобразие?» — прогремел в коридоре голос Аркадия. «Опять работать не даете? Сейчас запру в комнате». На пороге возник сын в крайней степени возмущения. Не поздоровавшись, он начал жаловаться. Ольга уехала в институт. Маня отправилась в ветеринарную академию. Капа понесла в детский мир покупать необходимую одежду. А Кеша остался дома, чтобы поработать над выступлением, с которым завтра должен быть в суде. Аркадий хороший отец, любит близнецов и вообще к детям относится терпимо. Но с Анькой и Ванькой постоянно нянчится Серафима Ивановна. Родители получают деток в праздничном, так сказать, виде. Чисто вымытые, накормленные и выспавшиеся близнецы радостно играют с отцом и матерью.